Теперь, по идее, вся магия и заклинания, исходящие из этой области, имеют обратную фазу, если это вообще можно так назвать. Не тратя время на диалог со своей шизофренией, я запустил тень, оказавшуюся непривычно черной, а гнилостно-зеленой. Она легко прошла через преграду, несколько мгновений назад остановившую ее. Дернув Гермиону за руку, я добился лишь звука рвотных позывов и, судя по всему, слетевших чар звуковой маскировки. «Мерзкие ощущения», — тихо прошептала Гермиона, и я был с ней согласен, сам с трудом сдерживаюсь. «Сейчас перемещаю я, потом трансгрессируем, если пространство свободно». «Поняла». Максимально сосредоточившись, отправил тень зодчего дальше по магически закрытой от обычных людей области. Смесь теней и трансфигурации пространства, да еще и в большей части под управлением Равины, легко прошла вдоль этакой ниточки чар, что связывали эту стену и зал глубоко под землей. Очередные игры с пространством, сокрытием областей и прочая билиберда. Однако этого было достаточно, чтобы способности зодчего сыграли роль вагонетки на этих магических рельсах, перенося меня и Гермиону из пункта в пункт. Буквально вывалившись из стены в круглом невысоком зале со множеством лифтов, мы вышли из трансгрессии, а я отрубил магоинвертер. «Бред», — качнула головой Гермиона. «Я считала все не так, есть такое. Я тоже ожидал никак не поля, а выходящий поток магии. Нужно будет переработать под другую форму. Но ты заметил, дым трансгрессии был зеленым, словно Авада, и это наводит на интересные мысли. А не будет ли протега на основе инвертированной по фазе магии останавливать Аваду?» Мы глупо посмотрели друг на друга пару секунд, после чего Гермиона тряхнула головой, а вместе с ней и пышным хвостом волос, словно отгоняя глупые мысли. Взмахнув палочкой в сторону одного из лифтов, Гермиона, судя по произошедшему сокрушительному взрывному эффекту, запустила в лифт бомбарду Максима, разворотив двери и кабину в клочья. Смысл ясен. Трансгрессировать через материю с жесткой кристаллической решеткой крайне сложно и невероятно затратно, даже для воды есть своя особая, несколько более затратная модификация. Не теряя больше времени на разговоры, мы ушли в трансгрессию, спускаясь вниз по шахте лифта черными облаками дыма. Абсолютная темнота не мешала двигаться. «Все первые лифты ведут в атриум», — донесся до меня искаженный голос Гермионы, сдобренные металлическими нотками. «Различные брошюрки не зря пылятся в книжных магазинах, а указанная в них информация может пригодиться в самый неожиданный момент». Очень скоро показалось светлое пятно в конце шахты. Вылетев в атриум министерства, я быстро огляделся. Даже с обзорным зрением в трансгрессии нельзя одновременно уделить внимание всей области зрения, сознание далеко не сразу готово перестроиться и обрабатывать совсем иной объем данных. Свет в атриуме был куда более тусклым, чем в обычное время, и зал пребывал в полутьме. В каминах не горел огонь, но золотистые символы на потолке продолжали свой неведомый хоровод, заполняя пространство совсем слабым светом. Мы полетели под потолком атриума в сторону фонтана, а после – к залу с лифтами. Там, где на досмотровом пункте должен был сидеть дежурный волшебник, не было никого, а ведь это круглосуточный пост. Очередная бомбарда в исполнении Гермионы разнесла к чертям одну из кабинок лифта, попутно разметав в стороны крупные осколки камня, железяк и прочего материала, вместе с плотным пылевым облаком. Мы вновь полетели вниз по шахте лифта, а я попросил Равину принять максимально полное участие вообще во всем. Не время для испытаний собственных способностей. Будь я один, опробовал бы свои навыки без ее помощи, но сейчас я слишком переживаю за Гермиону, хоть и давлю это чувство. По-хорошему, я переживаю и за остальных, хоть и не знаю, кто отправился с Поттером. Забавно, как долгое сосуществование в детском возрасте сказывается на подобном. Я бы, пожалуй, даже отпетого придурка и негодяя Малфоя не смог бы хладнокровно прибить. А вот Силвина, которого видел-то раз через раз, легко. Хм, какими же хитрецами были основатели? Вот готов поспорить, что не только ради унифицированного и разностороннего базового обучения они строили Хогвартс. Вот так вот живешь и видишься чуть ли не каждый день с кем-нибудь на протяжении 7 лет, а потом и прибить его тяжело. Интриговать, строить козни, пожалуйста, а вот убить некоторых, само собой, это не останавливает и даже наоборот, но тем не менее, шахта лифта никак не хотела заканчиваться. «Герм, зависни», — крикнул я в пространство, остановившись. «Да», — раздался рядом голос Гермионы. «Мы висели в этом абсолютно черном пространстве, лишь благодаря чувствительности к магии, сохраняя способность чувствовать друг друга. Мне нужно ответить. Далеко не сразу пришло осознание, что легкое чувство дискомфорта при нахождении в трансгрессии вызывало зеркальце для связи. Вытащив его и выведя руку с ним из трансгрессии, я видел в отражении лицо Тонкс, а на фоне суетящихся членов Ордена Феникса, но далеко не в полном составе. Тонкс собиралась что-то сказать, но видела лишь тьму, в этом я уверен. «Макс, я в темноте и в трансгрессии, голос мой был искажен, но узнаваем. Ты где?» Хотя неважно, на лице Нимфодора читалась легкая усталость и облегчение. «В министерстве». На заднем плане мелькнул хромоногий Грюм. Он тут же обернулся в нашу сторону и, бодро подойдя к Тонкс, выхватил зеркальце из ее рук. «Слушай внимательно, салага», теперь на меня смотрел Грюм своим новым протезом, а голос его был тихим и рассудительным. «Министерство окружено кучей блокирующих барьеров, а нам, как и другим волшебникам, край как нужно туда попасть. Нужно найти того, кто ставит эти барьеры, а это точно человек, и он должен быть увешан артефактами, как рождественская елка, гирляндами. Что ты вообще там забыл? Тут Поттер с компанией отправился спасать Сириуса. Мне, судя по всему, придется спасать его». «Тьфу», зло сплюнул Грюм. «Дерьмо драконье. Так вот оно что». Грюм пару секунд своей жизни выделил на заковыристые ругательства, после чего вновь посмотрел в зеркальце. «Ищи этого волшебника, салага. Каждая секунда на счету. Мы тут сломаем барьеры, вопрос времени. Но его-то у нас может и не быть. Скорее всего, пожирателей несколько, и скорее всего, держатель барьеров среди них. А будь я лидером группы, то никому бы не доверил это дело». «Да, точно. Ищи этого недоумка Поттера. Найдешь его, найдешь и остальных». Грюм, не прощаясь, отдал зеркальце Нимфодоре. «Держись там», не очень-то уверенно улыбнулась Тонкс и окончила сеанс связи. «Слышала? Да, но мы тут застряли. Похоже, внутренние отделы министерства связаны лифтами как через искажение пространства. Так просто мы не доберемся. Оказался ведь простым вариантом. Запустив на полную способность изотчего, мы с Равиной попытались пройтись вдоль этих пространственных аномалий, и это помогло. В голове сложилось подобие корней дерева, являющихся интерпретированной картой. Как я понял, не имея четкого ориентира, мы просто блуждали в этой пространственной аномалии, связывающей уровни министерства воедино. Понапридумывают же. Я понял, куда нужно двигаться. Давай руку, я протащу. Гермиона материализовала руку. Правда, искать мне пришлось ее почти на ощупь. Как только взял ее за руку, сразу утянул в свою трансгрессию, что было несколько сложнее, но тут Гермиона помогала поддерживать эту трансфигурацию пространства, не вызывая действительно больших трудностей парного ее исполнения. Доверившись способностям зодчего, я отправился в кажущемся правильном направлении, и через пару мгновений нас выбросило в небольшой темный зал с гладкой черной плиткой на стенах. Из зала вели несколько проходов, но только из одного слышался шум заклинания и какая-то возня. «Помнишь мое условие?» «Само собой». Взвинтив абсолютно все свои способности на максимум, попутно подключая вычислительные мощности Равины на полную, не забыв задействовать ее в контроле как магии, так и тела в случае необходимости, я рванул в парной трансгрессии в проход, откуда слышался шум. А еще я попробую хотя бы немного реализовать магическое воздействие, аналогичное ритуалу дельфины. Эффективность меньше 10%. Без зелий даже точное воспроизведение воздействия не принесет действительно толкового результата. Но даже пара процентов уже хорошо. Как будем действовать? Ты же и так знаешь, ворваться, оценить ситуацию, как можно быстрее и жестче атаковать, попутно спасая кого-нибудь, если нужно, а дальше постараться не сдохнуть. Отличный план. Все-таки шляпа никогда не ошибается. В огромном круглом зале с бесконечно высоким темным сводом потолков, на центральной площадке, на постаменте стояла высокая древняя каменная арка. Казалось, будто арка занавешена какой-то рваной прозрачной тканью, или же дымом, а может и некой текучей водой. От площадки по кругу поднимались амфитеатром ряды скамей, а в сам зал, там, где кончались скамьи, вели несколько проходов. Но не этим примечателен был зал в данный момент. На центральной площадке, у самого постамента с аркой, сгруппировались 8 подростков. Выглядели они ужасно. Множественные подпалины на одежде, следы крови, синяки и ссадины. Рыжая девушка, Джинни Уизли, сидела на полу, прислонившись спиной к постаменту, изредка помогая товарищам ставить полупрозрачный серый купол протега Таталус. Стоять она не могла, а ноги ее в нескольких местах были сломаны и неестественно подвернуты. Плечом к плечу с девушкой сидел пухловатый мальчишка среднего роста, зажимавший рукой недавно полученную рану, но времени на оказание помощи ни у кого не было, а сам он не мог, ибо был не способен произнести ни одного внятного заклинания. Немного лучше выглядели рыжие близнецы, довольно ловко удерживая и обновляя защиту, или трансфигурируя иногда различные предметы, защищавшие от пробивающихся порой через защиту заклинаний. Еще один рыжий парень, высокий и нескладный, лежал рядом без сознания, а его друг, Гарри Поттер, помогал по мере сил близнецам. Лучше всех в этой компании выглядела бледная блондинка в странной комбинации одежд разных цветов. Каким-то чудом она умудрялась нелепо, но уклоняться от заклинаний пожирателей смерти, которые сейчас и забрасывают защиту подростков заклинаниями. Гарри Поттер еще никогда в жизни не чувствовал себя более беспомощным, чем в данный момент. Любое решение будет неверным. Полтора десятка пожирателей смерти в черных одеждах и мантиях загнали их как котят, играючи. В то время, как ребята, что пошли за Гарри спасать его крестного, от самого зала пророчеств еле-еле могли просто защищаться, не находя времени даже на переговоры, то пожиратели с легкостью бросались заклинаниями даже во время своих насмешек и издевательств. Не иначе как чудом все ребята живы. Пока что, только в тот момент, когда они оказались здесь и заняли оборону у постамента с аркой, Гарри понял весь смысл насмешек Найта о том, что, мол, хочешь выйти против взрослого волшебника, а ведь Гарри считал, что тренировки имеют смысл. Ведь он еще в прошлом году выучил невероятно много заклинаний, ведь они с ребятами так много тренировались. И вот сейчас Гарри понял всю пропасть разницы между школьником, обычным волшебником, обывателем или работником мирного отдела министерства. Сейчас, когда никто иной, как Барти Крауч-младший, стоя в десятке метров от защиты ребят, держал палочку у виска стоявшего на коленях, замученного и изломанного Сириуса, требуя шарик пророчества, что Гарри держал в руках, а его друзья и товарищи, как и сам Сириус, кричат: «Не смей, мне это надоело», — крикнул бешено улыбающийся Крауч, облизав губы. «Хватит с ними играться, устроили тут Мордрит знает что». Ути-пути Бартусичек распереживался, словно сюсюкаясь, как с маленьким ребенком, заговорила высокая статная ведьма с короной непослушных черных волос и безумной улыбкой во все 32 идеальных белых зуба. «Беллатрикс Лестриндж, а это была именно она», лениво указала палочкой на купол протега, под которым прятались подростки. По этому куполу стабильно раз в секунду прилетало какое-нибудь заклинание, либо растекаясь по нему, либо начисто ломая, и Гарри отчетливо понимал, что если бы пожиратели смерти хотели, то уже давно бы раскатали их тонким слоем по стенам министерства. Авада Кедавра лениво проговорила слова непростительного заклинания Беллатрикс, и яркий зеленый луч беспрепятственно прошел защиту. Вовремя среагировавший Джордж подставил под луч трансфигурированный стальной поднос, который разрушился, но и заклинание остановил. «Ты смотри, Барти!» — радостно заплясала вокруг своего товарища Беллатрикс, вызывая у Гарри болезненно стойкое дежавю. «Они еще держатся. Здорово, правда?» В защиту вновь прилетело очередное заклинание от кого-то из пожирателей, разбивая и обрушая купол, словно будь он из стекла. Протега Таталус тут же восстановила его Джинни, все так же прислонившись спиной к постаменту. Фианта Дури за могильным голосом усилила защиту Луна Лавгуд, но внезапно посмотрела куда-то вверх. «Тьма грядет, куда уж хуже», — подумалось Гарри. «Если бы не советы Макса, они могли бы быть убиты еще раньше, слишком уж жестко действует Крауч-младший». Внезапно одна из дверей в зал распахнулась. Через проем на невероятной скорости влетел очередной черный дым, в котором летают пожиратели. Он летел так быстро, что Гарри не мог уследить за ним взглядом. Внезапно этот дым разразился целым веером невероятно быстрых синих стрел заклинаний, устремившихся к пожирателям, а за спиной Крауча вздыбился и взорвался пол, разметав камни. Доли секунды, и черный дым подлетел к Краучу и Сириусу, вновь разразившись ворохом разноцветных заклинаний и разделившись на два. Один схватил Сириуса и, рванув к защите ребят, разбил ее походя, тут же превращаясь в Гермиону, что бросила Сириуса на пол и, крутнувшись на месте, поставила тройной протега Таталус, добавив туда еще какие-то заклинания, которые Гарри не знал. Пожиратели тоже не стояли на месте и начали рассредотачиваться, взлетая вверх и в стороны таким же черным дымом, извергая из себя десятки лучей заклинаний. На пару мгновений Гарри смог разглядеть в новоприбывшем Макса, но тот двигался рывками и так быстро, что пропадал из вида, иногда превращаясь в черный дым, а скорость, с которой он двигал рукой с палочкой, то блокируя, то отражая лучи и сгустки заклинания обратно, чередуя то известные Гарри протега, то неизвестные красноватые пленки щитов, поражали воображение. Мир вокруг погряз в нескончаемой и непрерывной череде хлопков, взрывов, вспышек. То и дело тут и там взрывались лавки и пол, раскидывая вокруг осколки, полыхали струи пламени от заклинаний пожирателей, сплавляя камни и лестницы зала в красную лаву, а ворох разноцветных стрел вообще не имел конца. Гермиона без лишних слов склонилась над Сириусом, начав что-то колдовать, мгновенно выправляя поломанные кости, создавая накладные шины и прочее. А Гарри, как и остальные ребята, пребывали в молчаливом удивлении, не забывая укреплять защиту, об которую бесконечной дробью стучались осколки от взрывов. Один из пожирателей попытался напрямую пробиться к защите. Гарри успел его увидеть и начал поднимать палочку, хоть и не знал, как выбить волшебника из этого черного дыма, как вдруг Макс, даже не обращая толком на это внимания, просто взмахнул палочкой, а чертовски быстрый полупрозрачный сгусток превратил черный дым пожирателя в кровавый фонтан, мгновенно забрызгавший собою купол защиты. Сбоку раздался звук рвоты. Несколько мощных заклинаний ударили в пол под Максом, взорвавшись столбом пламени и оставляя кратеры, но Макс увернулся, прикрывшись защитой, и вновь ответил полупрозрачным сгустком, но промахнулся, а сгусток буквально вырыл в стене спиралевидный кратер в 3 метра диаметром и не меньше метра в глубину. Не меньше десятка сгустков гнилостных цветов, от зеленого до фиолетового, устремились к Максу. Внезапно во всем зале появились небольшие черные плоские диски. Гнилостного цвета сгустки заклинаний попадали в них, исчезая, но появляясь из совсем других, и некоторым даже удалось вернуться к отправителям. Двое пожирателей, не ожидая подобного, случайно попали под них, распадаясь на кровоточащие куски тел. Возгласы, крики и команды пожирателей тонули в нескончаемом потоке заклинаний. Макс внезапно исчез, появившись в воздухе между двух облаков дыма, и казалось, будто он сам взорвался непроглядной тьмой, что тут же выплюнуло из себя окровавленные тела двух пожирателей. Несколько особо мощных лучей ударили в Макса сверху, взорвались яркой вспышкой, отправив парня со скоростью выпущенного из пушки снаряда в край площадки с постаментом. От падения взметнулась каменная крошка и пыль, а пара лавочек разлетелись щепками. Все замерло, а оставшиеся пожиратели снова приняли свою форму, приземлившись и держа место падения Макса под прицелом. К своему удивлению Гарри понял, что с начала битвы прошло не больше десятка секунд. «Конец», — тихо прошептал Поттер, подметив для себя, что Гермиона, несмотря на то, что колдовала уже над Джинни, видела всю битву, как и все кровавые ошметки, летающие тут и там по залу. Никто ничего не говорил, и даже Беллатрикс, вечно издевательски смеявшаяся, смотрела крайне серьезным взглядом на место падения Найта. Допрыгался, дерьма кусок, сплюнул кровь Барти Крауч, оправляя рукава черного драпового пиджака. В зале не осталось почти ничего целого. Большую часть разрушений нанесли пожиратели смерти, и если Гарри недавно понял, что между ним и этими волшебниками огромная пропасть в навыках, то сейчас он начал примерно осознавать ее размеры. С ним и с его отрядом не просто игрались, против них, можно сказать, даже палочку-то не поднимали. Внезапно те камни, большие и маленькие, что осыпались сверху на место падения Найта, зашевелились, а через миг, словно они были из пенопласта, раздвинулись в сторону, являя всем невредимого, но в немного порванном пальто, живого Макса. «Я и забыл, что попрочнее буду, под усилением-то», — тихо сказал он, отряхивая пыль с пальто. Никто из пожирателей не предпринимал никаких действий, но Гарри заметил стремительно подкрадывающуюся со спины к Максу тень. Возможно, это один из них. Гарри видел, что и Макс это заметил, но тот лишь улыбнулся. «Как насчет фокуса?» Ему никто не ответил, выжидая, лишь шорох и скрип каменной крошки под ногами звучал в зале. «Я заставлю», — Макс достал вторую палочку из кармана, — «палочку исчезнуть». Это его движение спровоцировало почти вплотную подкравшуюся тень резко напасть, рванув на Макса явно быстрее, чем на то способен человек. Это был пожиратель, державший в руках длинный нож. Невероятно быстрым движением Макс умудрился парировать выпад со спины, и молниеносно вбить вторую палочку в глаз врага. Та-дам! Пожиратель спиной повалился на пол, замерев без признаков жизни, а из глаза, под углом, словно уйдя в шею, торчал кончик рукояти палочки. Не испарилась, не увязочка. Эти слова послужили спусковым крючком, и в сторону Макса, без всяких лишних слов, полетели быстрые и мощные темные лучи заклинаний, но Макс буквально рассыпался темнотой, тут же оседая на пол. Лучи заклинаний перемололи, взорвали, сожгли и обратили в прах несколько кубических метров камня в том месте, где только что был блондин, а в следующую секунду, за спиной Крауча-младшего, из пола вырос черный силуэт. Взмахнув не менее черным мечом снизу вверх, он рассек волшебника, вновь исчезая, но вырастая уже под куполом защиты ребят. «А теперь в глухую оборону», — сказал черный силуэт голосом Макса, тут же превращаясь в самого парня, который начал с неимоверной скоростью накладывать все больше и больше защитных чар, усиливая купол протега до абсурдных показателей. Он уже был не просто серой полупрозрачной пленкой с вкраплениями чар Гермионы. Это уже была почти непрозрачная светящаяся защита, об которую тут же начали бессильно биться множественные лучи заклинаний. Не теряя времени даром, Макс принялся за обследование травмированных ребят, водя над ними палочкой. Никто не осмеливался ничего говорить, сосредотачиваясь на защите и готовясь в любой момент восстановить хоть что-нибудь. В итоге ребята не заметили, как в зал ворвались белые сгустки дыма, вступив в ожесточенную битву с остатками пожирателей смерти. Однако, через несколько секунд пожиратели начали отступать. «А где Поттер?» — спросил Макс ребят, и все вдруг переглянулись. «Что? Куда делся этот? Вот зараза!» Макс быстро вышел из поля защиты, снимая оную, а все еще пребывающие в шоковом состоянии ребята ощетинились палочками на Грюма и Тонкс. «Спокойно, народ!» — ухмыльнулся Грюм. «Вам всем достанется попозже. А где Поттер?» «Только что был тут», — сказала Гермиона, как-то странно глядя в ту сторону, куда должен был убежать Макс. «Где пожиратели?» «Отступают», — Тонкс поспешила подойти к ученикам, внезапно начавшим оседать на пол, обессиленно пряча глаза. «Вам срочно в больницу всем надо». Грюм достал что-то из кармана и начал быстро, но тихо говорить, что Поттер вновь пропал. «Я бежал как можно быстрее по коридорам и лестницам министерства почти в полной темноте. Чутье подсказывало, куда делся Поттер, но намного лучше чутья говорило ощущение дикого объема магии, буквально рванувшего неподалеку. Самое печальное было то, что форсированная нагрузка чуть ли не выпила меня до дна. Жесткие твари, эти ваши пожиратели. Очень хорошо, что первым я грохнул Долохова. Он за несколько секунд умудрился выдать больше трети от общих разрушений и заклинаний со стороны пожирателей за весь бой. Эксперт в своем деле. Белла тоже оказалась хороша, правда ее атаки очень точечные, и пару раз чуть не прибила. А сейчас я, еле волоча ноги, будучи не очень уверенным в своем здравомыслии, спешу вслед за Поттером. Вот и атриумы. Разочарование. Я хотел это увидеть. Очень хотел. Посреди полуразрушенного длинного зала, в котором осталось около половины целого покрытия пола и стен, где статуи, что стояли на фонтане, лежат разбитые и оплавленные совсем в другом месте, на коленях стоял Поттер, бьющийся лбом о пол и колотящий ионой кулаками. Прислонившись спиной к перегородке между двумя каминами, на полу сидел окровавленный Дамблдор, тяжело дыша. Вокруг всей этой композиции туда-сюда ходил лысый Волдеморт в черном костюме, а-ля джедаи в черной же мантии. Как только я появился в зале, тот сразу же обратил на меня внимание. «А, мистер Найт», — широко улыбнулся он, а я попытался уйти тенями. Стоило только начать формировать их, как Волдеморт попросту махнул рукой, и меня сильнейшим рывком дернуло вперед, прокатив по полу почти к самому телу Дамблдора, пока еще живому. «Вам стоит попрощаться с вашим любимым директором», — насмехался Волдеморт, расхаживая туда-сюда и распространяя вокруг себя магию в огромных объемах. Намеренно или нет, неважно, но смысл подобной химеризации, как и пользу с точки зрения силы, я чувствовал отчетливо. Я даже буду столь милостив, что не буду мешать, ведь мне есть что обсудить с Гарри Поттером, не правда ли? Волдеморт резко оказался рядом с Поттером, а я только сейчас уловил, насколько он на самом деле измотан. Но при этом он не забывал держать нас всех в поле зрения, склонившись над Поттером и что-то тихо ему шепча. «Вы будете смеяться, мистер Найт», — прохрипел Дамблдор, печально улыбнувшись. Его очков половинок на нем уже не было, но я поскользнулся на собственной мантии в решающий момент. Я четко ощущал в маге, что директор уже не боец, но ему хватило сил попытаться встать, и в этом деле я ему помог. Вальдемар насторожился, но не сильно. Он, похоже, тоже понимал плачевность ситуации Дамблдора, а меня и вовсе не воспринимал как противника. А ты сейчас ему и не противник, выложился ты знатно. Вальдемар сейчас тоже не в лучшем состоянии, ты мог бы с ним потягаться, но вряд ли получится перебороть, а в ближний бой для меча ты не подойдешь. Он просто не пустит тебя объемом маги. Химера. Внезапно начали полыхать зеленым огнем камины, а Вальдемар воздвиг вокруг себя и Поттера столб какого-то пепельного щита. Из каминов повалили волшебники в самых разных одеждах, от гражданских до авроров, а во главе этой процессии был Фадж. Увидев темного лорда, все замерли, как вкопанные. «Ненавижу пророчество», — пробормотал я, поддерживая директора и, судя по всему, предотвращая его падение. «Как я вас понимаю», — покивал он. Вальдемар еще несколько секунд покружил вокруг Поттера, говоря что-то неслышное для нас, а после посмотрел уже на меня и директора. «А знаешь, старик», — ухмылялся змеей мордой, — «я не буду тебя убивать сейчас. Я вижу, что ты умудрился подцепить где-то смертельное неснимаемое проклятие. Я чувствую, как смерть медленно струится по твоим венам, и я оставлю тебя умирать от него, чтобы ты мог прочувствовать всю глубину своего бессилия против меня, лорда Вальдемарта», после чего исчез черным вихрем, оставив несчастного и разбитого Поттера. Некоторое время в разрушенном атриуме царило молчание. «Он правда вернулся», — пробормотал Фадж. «Вальдемар вернулся. Поразительная прозорливость», — грустно усмехнулся директор. «Пора бы нам в больницу, как мне кажется». Глава 41. Комментарий к глава 41. «И ничего-то я не выздоровел. Снова болею. Пришлось отвлечься на небольшую подработку по ремонту. Правда, толку вышло мало, а времени потерял, море. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7602, 1582, 8777. Яндекс. 41001941917257. HTTPS Money Яндекс.ру. 41001941917257. Теперь и нарулейте. В больничное крыло Хогвартса мы с директором и шокированным Поттером ушли камином из атриума министерства. Как ни странно, но тут же вышедшая к нам мадам Помфри обнаружила лишь сильное истощение у всех, плюс минимальное количество различных легких травм. Мне тоже досталось, и в основном не от заклинаний, а от становления снарядом, вспахавшим каменный пол и лавки в зале с аркой. Дамблдору легко удалось убедить мадам Помфри, что в особом лечении мы не нуждаемся и нам срочно нужно поговорить в его кабинете. Нехотя, но мадам Помфри отпустила нас во свояси, попеняв на безответственное отношение к здоровью. А как же остальные? Словно на миг очнувшись от своего подавленного и разбитого состояния, заговорил Поттер. «Их приведут люди из ордена», — успокаивающе ответил директор, пока мы шли по коридорам замка. «А Сириус? Как же Сириус? Ему нельзя в Хогвартс. О Сириусе есть кому позаботиться и в штаб-квартире». Но, хотел возмутиться Поттер, но тут же был прерван всего одним серьезным взглядом директора. «Если Сириус не покинул бы штаб и не пытался постоянно нарушать предписания по безопасности, то ничего бы не произошло, не так ли, мистер Поттер?» Ответить ему было нечего, и до кабинета директора мы добирались в молчании. Темнота ночи была невластна над кабинетом, освещенным огнем в камине и яркими бликами открытого шкафа с омутом памяти. Дамблдор дошел до кресла за своим столом и сел, на секунду позволив проступить на своем лице эмоциям физического облегчения. Но он не позволил себе расслабляться долго, жестом пригласив нас сесть на стулья напротив и облокотившись на левую руку. Поттер выглядел уставшим и измотанным, а ссадины и различные внешние повреждения придавали ему вид какого-то оборванца с улицы. «Вы взяли пророчество, не так ли, мистер Поттер?» — поинтересовался директор, глядя на парня. Гарри мельком глянул на меня, но решил, что раз директор спрашивает об этом в моем присутствии, значит, так и надо. «Да, директор. Когда мы оказались в зале пророчеств, то почти сразу я заметил его. Среди множества прочих, да, директор. Как только взял его в руки, сразу появились пожиратели смерти, волоча за собой Сириуса. Барти Крауч, который младший, явно возглавлял их. Они требовали пророчества в обмен на Сириуса и его жизнь. Почему, директор? Неужели нельзя было самим взять его? Понимаете, мистер Поттер, директор попытался сесть поудобнее, но лишь добился легкой боли, судя по лицу. Шары с пророчеством устроены таким образом, что взять их может только тот, о ком пророчество. Итак, что стало с пророчеством? Его забрал Волдеморт. Гарри сжал кулаки. Я сам не могу понять, как оказался там. Вы, мистер Поттер, Дамблдор умудрился даже в такой мрачной и не самой освещенной атмосфере блеснуть неизвестно когда надетыми очками-половинками. Выпали прямо посреди нашего боя в воронке аппараций. Постойте, что? Я не смог сдержать удивление. Разве все министерство не защищено от аппараций? Безусловно, мистер Найт, кивнул Дамблдор. Но, как мне кажется, я знаю причину подобного. Можно узнать? Пожалуй, но для начала я хотел бы узнать у мистера Поттера, что вынудило его аппарировать, и когда он обрел столь любопытные навыки. Гарри не замялся, нет, он просто смотрел в стол директора, пытаясь сформулировать мысли. Мы с ребятами тренировались в разных заклинаниях. В этот момент пламя в камине засветилось зеленым, а мы с директором почти одновременно достали палочки, но других движений не делали. Из пламени вышел Грюм, постукивая посохом о пол и бодро двигаясь в сторону свободного кресла рядом с нами. Мордрит знает что, возмущался он, прихрамывая. Как только Аластер грузно сел в кресло, выпрямив ногу протез, то сразу же полез за пазуху, доставая оттуда фляжку. По кабинету тут же разнесся терпкий запах алкоголя. Сделав пару глотков и утерев рот рукавом, старый Аврор глянул на нас. Чего уставились? Никого не поймали. Эти сволочи проработали отход как никогда раньше. Не удивлюсь, если разрабатывал операцию Крауч, чтоб его черти в аду жарили вечность. Вы верующий? Тут же спросил Поттер. Нет, Гарри, качнул Аластер головой. Но мне чертовски нравится идея такого посмертия для этих тварей. Аластер, с укором директор посмотрел на Грюма, но тот лишь отмахнулся. Вы ведь ломали защиту? Ага, ломали, пока вы с этим пройдохой Флетчером, только и годным на то, чтобы куда-то забраться, распутывали блокировку каминов. Мы как раз почти прошли защиту, Грюм сделал еще глоток своего пойла, убирая флягу обратно, как защита схлопнулась. Ну, а нам-то рывок последний остался. Вот и пришелся он на уже родную министерскую защиту. Как я и думал, кивнул директор. Это-то и сломило антиаппарационный барьер. А что же тогда все не аппарировали оттуда, да и туда? Не мог понять я сложившейся ситуации. А вы сами почему так не поступили? Я задумался. Действительно, а почему я не аппарировал, хотя сейчас смог точно припомнить изменившуюся магию? Ну и защита моя не подразумевала изоляцию тех, кто внутри, даже я, когда снимал ее, сначала начал проходить сквозь щиты. Даже не знаю, как-то уже свыкся с мыслью, что в Хогвартсе и министерстве нельзя аппарировать. Вот и тут такая же история, кивнул директор. Вернемся к мистеру Поттеру и его причинам для аппараций. Мы вас слушаем. Поттер поднял взгляд, смотря прямо в глаза директора. Я ощутил, будто мне очень-очень нужно быть именно в том месте. Я видел, как Волдеморт пытал членов ордена, пришедших на подмогу. Салага, тьфу, сплюнул, но лишь звуком, Грюм. Даже не предположил, что Волдеморт сам вложил тебе эти мысли. Я еще ни разу не ошибался, когда видел его глазами. Поттер явно хотел возмутиться, но сил как физических, так и моральных у него на это не оставалось. Как и на починку потрескавшихся очков велосипедов. Ты думаешь, что не можешь совершить ошибку? Глянул я на Поттера. Но решения, что ты принимаешь, могут привести тебя и всех, кто за тобой идет, к гибели. Это ты понимаешь? Мне нужно было его бросить. Посмотрел он с вызовом. Тебе нужно было оповестить компетентных волшебников о произошедшем. А Сириус, уже взрослый волшебник, и своей выходкой он подверг опасности тебя, твоих друзей. Пророчество у Волдеморта. Ну-ну, успокаивающе улыбнулся директор. Будет вам, все закончилось хорошо. А это смотря для кого, ухмыльнулся Аластер, а в ответ на вопрошающий взгляд директора, продолжил. Этот салага устроил такое побоище в зале смерти. Там камня на камне не осталось, а среди пожирателей потери составили 7 человек, в том числе и Крауч. Дамблдор посмотрел на меня с укором. «Не надо делать это твое лицо», — ухмыльнулся Грюм, обращаясь к директору. «Как мы поняли, Макс умудрился подставить пожирателей под их же собственные заклинания и проклятия. Отрадно слышать», — директор на пару мгновений прикрыл глаза. «Мистер Найт, я хотел бы поблагодарить вас за помощь». «Не стоит, директор», — отмахнулся я. «Не буду больше никого задерживать. Вас, мистер Поттер, я попрошу остаться». Аластер выудил пару пергаментов из пальто, положив их на стол директора, и отправился к камину. Я же направился на выход из кабинета, а после – в гостиную факультета. Бредя по темным коридорам замка, я размышлял о том, что делать и как дальше быть. Очевидно, что Волдеморт еще пожалеет о том, что не прибил меня на месте, а после моей выходки он точно обратит на меня свое пристальное внимание, не сулящее ничего хорошего. В голове упорно и настойчиво крутилась какая-то неопределенная мысль о том, что пора переходить к решительным и самоотверженным мерам. Вот только как, да и стоит понять, что именно мне перешло от души Крауча. Хоть я и задал мечу задачу отправить на перерождение, но какие-то крохи все-таки меч взял себе. Какие, непонятно. Как и с драконом, до сих пор я не понял, что именно мне от него перешло. Стоило только мне зайти в гостиную, как на меня в тот же миг направились взгляды немногих собравшихся здесь учеников со старших курсов. В этих взглядах отчетливо читалось любопытство, но похоже, они еще не знают всей сути произошедшего, ведь ни одного участника недавней заварушки тут не было. Оглядев всех, я не заметил Гермионы. Гермиона приходила, пара учеников отрицательно мотнули головой. Может быть, решила остаться в больничном крыле? Покинув гостиную, я отправился в больничное крыло. Несмотря на то, что на дворе ночь глухая, ни один преподаватель не встретился. В больничном крыле мадам Помфри подтвердила, что Гермиона здесь, но уже спит под зельями, да и вообще, ночь, не время для посещений. Не став больше досаждать нашей медведьме, способной внезапно обнаружить у меня болячку, требующего немедленного и неприятного лечения, я покинул больничное крыло замка и, наложив на себя различные чары сокрытия, вообще покинул Хогвартс, переместившись с границы антиоперационных чар прямо в Лондон. Столица могла порадовать нечастым зрелищем, снегом, белым и пушистым, прямо сейчас крупными хлопьями, падающими с неба, принося с собой ощущение праздника. Это ощущение праздника подогревалось различными работающими заведениями, яркими витринами магазинов, рождественскими украшениями на домах, да и парочки или группки людей разных возрастов, лучащихся хорошим настроением, тонко намекали, что еще немного, пара дней, и придет Рождество. Даже казалось, что вот-вот услышишь традиционные переливы колокольчиков на санях Санты. Ухмыльнувшись таким своим мыслям, я двинулся вдоль одной из центральных улочек, скрипя снегом под ногами. Мысли о необходимости решительных действий складывались в моей голове во что-то более определенное, и чем дольше я гулял, тем более ясным становился самоубийственный план, немедленно требующее осуществления. «Охо-хо!» — раздался знакомый птичий возглас позади, и по привычке отставив локоть в сторону, я мог понаблюдать за приземлением на него, словно на жердочку, пирата. «И что ты мне принес?» — улыбнулся я вечно взъерошенной сове. «Охо!» «Ничего, охо-хо!» — пират уставился на меня одним глазом, широко и словно бы шокированно раскрыв его. «Хаэм, а ты ведь не такая и простая птица?» «Да, сова, молчит, зараза. Ладно, есть у меня для тебя работка». Скинув с плеча сумку, достал пергамент. Магией без палочки вывел на нем небольшое письмецо и вручил пирату, отправив по назначению. «Теперь можно еще немного погулять по городу». Когда я дошел пешком до Пикадилли, ловко уворачиваясь от редких, но все же гуляющих по улице людей, услышал знакомый охо-хо. Пират сидел на фонарном столбе в паре метров от меня. Как только я подошел, сова в своей манере скинула конвертик, спланировавший точно в мои руки, после чего, ухнув на прощание, улетел прочь. Я проверил конверт на сюрпризы, пока он еще летел, потому вскрыл его без опаски, а прочитав текст, тут же отпарировал прочь. Пространственный прокол аппарации привел меня прямиком к площадке для таких вот перемещений, а напротив стоял припорошенный снегом загородный дом дельфины, а сама волшебница стояла в плотно запахнутой мантии на пороге. Судя по тому, как в разных местах немного топорщилась мантия, мне было ясно, что под ней какая-то толстая одежда с меховым или каким другим воротником. Мы двинулись навстречу друг другу, а волшебница достала из-под мантии небольшую книжку. «Надеюсь, вместо приветствия начала она, что ты не будешь делать необдуманных поступков». «Сугубо в целях изучения», — улыбнулся я, принимая книгу и кладя ее в сумку, тут же забросив ту за плечо. «Спасибо. Когда отдать? Это копия. Как говорится, перед прочтением, сжечь. Учту», — кивнул я, вновь улыбнувшись. «Спасибо». Дельфина кивнула и проводила меня обратно на площадку, откуда я отпарировал уже прямиком к площади Гримма, в привычный уже темный проход. Проверив окрестности способностями зодчего и не обнаружив ничего подозрительного, быстро добрался до 12-го дома и зашел внутрь. Тишина. Повесив пальто на вешалку в прихожей, очистил себя магией от снега и грязи, после чего пошел в зал с портретом Вальбурги. «Чудная ночь для прогулки, не правда ли?» — поприветствовала меня нарисованная ведьма, вопреки ожиданиям попивавшая бокал не менее нарисованного вина. «Вы правы, леди Вальбурга. Однако у меня нет времени на разговоры, а потому, прошу простить». «Молодежь», — глубокомысленно изрекла леди, сделав глоток вина. «Вечно куда-то спешите, торопитесь, в погоне за одним, теряя по пути другое и не ценя то, что имеете». «Не мы такие, жизнь такая», — ответил я, отправляясь в рабочий кабинет. До меня донеслось тихое и отнюдь не аристократичное фырканье, показывающее отношение Вальбурги к сказанному мной. «Кричер», — тихо заговорил я, — «сделай мне перекус, я у себя в кабинете». Пусть домовик и не появился, но я знаю, что он меня слышал, а потому и не сомневался, что перекус будет. Зайдя в кабинет и вдохнув знакомый и приятный воздух, наполненный ароматом дорогой деревянной мебели и тонкими нотками книг в шкафах, я быстренько сел за кресло и достал из сумки книгу, полученную от Дельфины. Меня в этой книге интересовало только одно – как создается крестраж. Хотя стоит прочитать и всякую другую чернуху, что в этих вот тайнах наитемнейших искусств. Через минуту на столе появилась различная легкая снедь, но я уже был полностью поглощен быстрым чтением и обработкой данных. Мерзкая книжка. Пожалуй, самая мерзкая из всех, прочитанных мною в запретной секции в библиотеке Блэков. Строки, схемы и описания различных магических манипуляций спокойно укладывались на имеющиеся знания в моей голове, образуя некую цельную картину. Только к утру я закончил с книгой, уничтожив ту с помощью инсендия и откинувшись на спинку мягкого кресла, позволяя сознанию обрабатывать информацию. «Утренний чай, уважаемый глава», — потревожил меня Кричер, но я был только рад подобному. Старый домовик поставил на свободное место за столом поднос с кружечкой чая, заварником и тарелкой с очень сладкими пирожными, то, что нужно для мозга. «Спасибо, Кричер», — кивнул я, принимаясь за такой вот завтрак. Старый Кричер рад верно служить главе древнейшего и благороднейшего рода Блэк. Иногда его пробивает на подобные реплики, но тут, думаю, делать что-то бесполезно, да и бессмысленно. Позавтракав, заметил, что за окном уже начинает светлеть горизонт, а значит, пора переходить ко второй стадии эксперимента. Спустившись на первый этаж, отправился на выход. Надев пальто и зачаровав себя как следует на скрытность и прочее, отпарировал, но не абы куда, а в тупик на задний двор дырявого котла, и как я раньше до этого не додумался. Приличия соблюдены, ведь отпарировал не в дом. Закон соблюден, как и чары не потревожены вокруг косой аллеи, там нельзя отпарировать извне и вовне. Быстро открыв проход, невидимой тенью скользнул на еще пустующую аллею, магазины и лавки которые еще были закрыты, а редкие магические фонари заливали все вокруг тусклым желтым светом. Не теряя времени, я направился в лютный. Цель – несколько злачных мест, память о которых сохранила Равина после моего расстроения личности. Именно в этих местах я тогда искал кем поживиться. Пока шел по переулкам, в которых свет дня-то, редкий гость, задумался над простым вопросом. Почему вообще существует такое место, как лютный переулок? Ответ приходит сам собой, подконтрольность. Если прижать всех этих магических бездарей, бомжей, мелких ворюк, контрабандистов и прочий сброд, то он автоматом уйдет во внешний мир, ведь раз они здесь, то и навыков для обустройства своего безопасного уголка у них нет. Разбегутся где попало, будут творить беспредел, угрожать своим неумением грамотно скрыть магию статуту секретности и прочее. А здесь, в лютном, позволяя жить сброду, министерство держит его под контролем, а мелкие преступления на то и мелкие, чтобы не представлять интереса. Крупные игроки типа лавки Беркса наверняка живут на откатах. Откровенные беспредельщики искореняются. По крайней мере, за то недолгое время моего знакомства с Лютным переулком, тут сменились владельцы нескольких конкретно чернушных контор, да и сами конторы недолго жили, однажды превращаясь в пепел. Вот одна из таких контор, новая, но еще живая, меня и интересует. Разминувшись с парой подозрительных личностей, я добрался до подвальчика в покосившемся старом каменном здании и затаился напротив. Ждать пришлось до рассвета, и только с первыми лучами нечастого в Лондоне солнца из подвальчика вышел немного сгорбленный массивный волшебник, из-под черного капюшона мантии которого на мир глядел злой и холодный взгляд бывалого душегуба. Видел такие. Не маньяк, но убийца. Без всяких палочек и лишних движений, я отправил в этого волшебника несколько парализующих. От двух он умудрился мгновенно отбиться, но третий пропустил, падая спиной назад. Для верности добавил еще парочку, после чего усыпил и трансфигурировал тело в статуэтку, тут же приманив телекинезом и кладя в карман. В течение нескольких часов я добыл еще несколько подопытных для экспериментов, и после удачно проведенных захватов целей, бодрым шагом отправился на выход из Лютного, а после покинул и Косую аллею, аппарируя обратно на Гримма. Никому ничего не объясняя, быстрым шагом спустился в ритуальный зал с гладкими стенами и полом. Сев на пол прямо здесь, принялся куда более детально обдумывать информацию о крестражах, попутно подрядив к этому делу ресурсы Равины. Выходило, что для грамотного, в понимании автора книги, создания крестража, требуется три вещи: ритуальная схема или ее аналог в виде заклинания, средство для расшатывания стабильности души и предмет, который в итоге станет крестражем. Схема ритуала была показана в книге, а сложность ее не слишком велика, что-то наподобие ловца душ. Он собирает и удерживает либо разлетающиеся в стороны ошметки души, либо какую-то крупную ее часть. В случае ошметков, ритуал тщательно это дело перемешивает, после чего помещает в предмет, запирая там особым образом. Если кусок души цельный, то этап с перемешиванием опускается. Вопрос, как повреждать душу? Не свою, нет, мне это и даром не нужно, чужую. На ум приходит банальный способ, круцратить до безумия. Верно мыслишь, в прозвучавших в моей голове словах отравины, можно было буквально ощутить согласные кивки. Я уже не первый месяц понемногу анализирую методы воздействия на душу, опираясь на твои как магические, так и обычные знания и теории. И к каким выводам ты пришла? Велика вероятность того, что у души есть некая бесконечно малая во всех пониманиях частичка, являющаяся неким ядром. На эту мысль наводит как теория о строении материи, ведь обычная наука то и дело открывает частички, из которых состоят более крупные. Вполне возможно, что рано или поздно будет обнаружена некая базовая частичка. Но не только в этом дело. Известные нам крестражи не проявляли настоящей самостоятельности в действиях, не эволюционировали и не развивались. По крайней мере, исходя из имеющихся данных, они, словно программа, действовали и влияли на мир вокруг в пределах тех знаний и мировоззрения, что получили в момент создания. Занятно. А если вспомнить слова старика, когда я только оказался перед ним, мол, не прошел ты очищение. Получается, что это самое очищение перед перерождением должно было убрать все наносное, полученное в ходе жизни, а на перерождение отправить только то самое ядро. Я это вижу именно так. Получается, что если в мире хранятся принадлежащие душе частички, то при желании и воле к жизни, волшебник может удержать себя от ухода из мира. Мне тоже так кажется. Но для этого душе нужно сохранить наносное, ведь оно формирует личность, желание, разум и прочее. Звучит логично. А значит, мы будем это проверять самым простым и эффективным способом. Поднявшись с пола и взяв палочку в руку, я направил через нее энергию гемомантии, ведь через палочку контроль будет получше. Несколькими кровавыми нитями я вырезал на полу ритуального зала не особо замысловатую схему ритуала, состоящую из пары кругов, треугольников и трех десятков древних рун. Скинув с плеча сумку, нашел там почти сточившийся карандаш и положил его на то место в схеме, где должен лежать предмет для крестражификации, крестражирования, неважно. Достав из кармана пальто фигурку первого подопытного, беспардонно бросил ее в центр ритуальной схемы, в полете отменяя превращение, и на пол рухнул уже волшебник в темном тряпье, спящий. Кинув на него силенция, инкарцера и пробудив иннервейтом, я начал напитывать схему ритуала магией, не обращая внимания на волшебника, беззвучно изображавшего гусеницу. Когда рисунки на полу приобрели легкое голубоватое свечение, сигнализирующее о готовности схемы к захвату частичек души, я материализовал меч духа, все такой же черный, с зеленоватым отливом и шершавой рукоятью. Волшебник начал изображать гусеницу более продуктивно, и, перевернувшись на живот, стал уползать прочь, подгибая под себя ноги. С каждым своим шагом я все четче и четче ставил простую задачу перед мечом – раздели душу надвое. Подойдя вплотную к лишившемуся сил волшебнику, я, уже имея представление о том, что нужно делать, попросту взмахнул мечом и резким движением рассек волшебника надвое. К моему легкому, но быстро прошедшему удивлению, сам волшебник остался цел, а схема ритуала стала красной, душа поймана и начался процесс запечатывания ее в карандаш. Склонившись над волшебником, я проверил его жизненные показатели, в норме. Ну, если не считать болевого спазма многих мышц в теле, учащенного сердцебиения и лица, искаженного болью. Всего пара секунд потребовалось схеме ритуала, чтобы закончить свою работу и потухнуть, оставляя после себя лишь выгравированные рисунки на полу. Волшебник по-прежнему был жив. Я подошел к лежавшему на полу карандашу и взял его в руки, ощущения странные, но чем-то неуловимо схожие с дневником Риддла, да и с медальоном, чего уж тут. Выйдя за край схемы, я попросту сел на пол, дожидаясь, пока подопытный не придет в себя. Через пару минут оклемался подопытный волшебник, и, оценив свое положение, вновь попытался уползти, старательно имитируя гусеницу. Правда, для меня остается загадкой, куда он, собственно, собирается бежать, в замкнутом-то помещении. Вновь взяв в руку палочку, без лишних затей указал на подопытного, отправляя в него сгусток кумилариса, разметавшего тело волшебника. Занятно то, что на месте тела повис мрачного голубоватого оттенка сгусток тумана. Он был маленький, не больше мячика для тенниса. Этот сгусток словно не понимал, что он тут делает, а если понаблюдать несколько дольше, то можно заметить, что сгусток этот словно продолжает ползти по той траектории, которую выбрал подопытный. Если это душа, то он даже не понял, что умер, справедливо подметил Равина. Сгусток начал меркнуть, будто уходил в невидимость. Не давая ему такой возможности, я буквально подпрыгнул на месте, мгновенно подлетая к сгустку и вновь материализованным мечом разрубая его, мысленно отдавая команду мечу «уничтожить». Сгусток буквально разлетелся в стороны быстро исчезающим облачком тумана, а на его месте пару мгновений висела крохотная, почти неразличимая взглядом точечка света, которая буквально провалилась в пространство, отошел в мир иной. Получается, что своим мечом я уничтожил все то наносное, что было на душе, а оставшись без всего этого, та самая частичка уже не имела привязки к крестражу, как собственно воспоминаний, воли, разума и прочего, потому и свободно ушла из мира. Выглядит так, но нужно подтверждение. Уничтожив крестраж-карандаш при помощи меча, я достал остальные фигурки. Время экспериментов. Практически сутки полной самоизоляции в ритуальном зале дома Блэков ушли у меня на то, чтобы заполучить в свое распоряжение сильную головную боль наряду с более-менее оформившимися концепциями души, крестража и возможностей моего меча. Первое, что следует отметить и что является наиболее важным достижением, твердая уверенность в том, что душа в основе своей и вправду имеет некое ядро, вокруг которого нарастает все остальное. Пусть эта уверенность и не имеет под собой математического или какого-либо другого научного обоснования, но и обычных наблюдений за ходом экспериментов мне хватило. Пришлось даже, для разнообразия и чистоты эксперимента, попросить Кричера отловить или купить каких-нибудь животных. Он выполнил эту просьбу. Эксперименты с созданием крестражей животных дали понять, что некое ядро души что у людей, что у животных, выглядит и ощущается равнозначно, а вот все остальное, что накапливается вокруг этого ядра, различно как качественно, так и количественно. Второе важное наблюдение – очистившееся ядро действительно не имеет никакой связи с крестражем, якорем, называть можно по-разному. Да, мы с Равиной подумали об этом еще после первого эксперимента, но все последующие эксперименты показали, что именно тот же рог, которым обросло ядро в ходе жизни, будучи отделенным и защищенным от рассеивания путем привязки к материи, является той причиной, по которой душа с остатками жирка, при наличии воли и желания, может остаться в мире. Я даже провел один эксперимент, в котором разделял душу подопытного, но из полученной части не сделал крестраж, а просто сохранил в схеме ритуала. Пока осколок находится внутри схемы, то душа убитого подопытного еще остается в мире, но стоит схему сломать, как тут же словно проваливается в пространство вместе с осколком. Третье важное наблюдение – мой меч духа является уникальным инструментом для работы с душой. Безусловно, я понимал это и раньше, но теперь это понимание приобрело несколько иной уровень. Для работы с душой нужны очень специфические магические навыки, знания, вычисления, а попытки выехать на привычном для волшебников по щучьему велению, по моему хотению, взмахни получи, всегда оказываются провальными из-за огромного расхода магии или срыва контуров почти сформировавшихся заклинаний. Однако меч, будучи своеобразной материализацией моей собственной души, отлично работает с другими душами. Все эти мысли начали складываться в пусть и не очень четкую, но идею того, как прибить Вальдемарта в обход его крестражи. Мне попросту нужно его зарубить. Звучит предельно легко и примерно так же трудновыполнимо. Вокруг него очень много его собственной магии, и магией этой он легко может управлять. Взять, к примеру, один из вариантов телекинеза при помощи магии: направляешь свою магию струйкой к объекту и транслируешь на него свое желание. Взлети. Ну, или другое какое. Вокруг Вальдемарта же крутится огромный объем магии, занимая около 2 метров в радиусе. В этой зоне ему не нужно волевых усилий, чтобы совершать простые манипуляции с ее помощью, а чувствительность к магическим и прочим проявлениям должна быть просто огромна. Возможно, такой объем его магия занимает, когда он в боевом режиме, но стоит рассчитывать на худшее, беря за аксиому то, что это его естественный фон. Проблема здесь в том, что к нему попросту не подобраться. Вообще никак. Все манипуляции так или иначе требуют времени, и даже чтобы просто вывалиться из тени и нанести удар, мне потребуется время, за которое тот легко сможет среагировать. Подобный по своей сути магический фон есть у дельфины, но там он меньше и спокойнее. У Дамблдора тоже, но объем в пределах разумного. В отличие от плотности магии, но плотность – продукт контроля и активного мышления. Именно поэтому, когда директор проявляет свою магическую мощь, в восприятии он словно светится. Без света, конечно, как и без прочих визуальных проявлений, это лишь ассоциация, этакое мерцание от плотности магии. А Вальдемарт давит. Сложно выразить в словах подобные ощущения. Решить подобную проблему можно, например, с помощью огнестрельного оружия. Взять пулю, увеличить ее с помощью ингоргия, нанести нужные руны, вернуть исходный размер, обратно засунуть в патрон и все, оружие готово. Однако это лишь средство убийства тела, а мне нужно именно достать Вальдемарта мечом. Реализовать в пуле ловец душ возможно, но проблема в том, что ловец и душа плохо уживаются вместе, с этим связана проблема недолгого срока хранения души в ловце. А если уж душа понимает, что именно произошло, то сможет высвободиться. Ну, по крайней мере мне так кажется. А уж опыта Вальдемарту в существовании без тела не занимать. Взвесив все за и против, отужинав кулинарными шедеврами Кричера, я покинул дом на Гримма. На уже потемневшем ночном небе Лондона не было ни звездочки, лишь засветка от города на облаках. Снега от недавнего снегопада почти не осталось, а праздничное настроение от различных украшений меня никак не пронимало. Рождество завтра. Как подобраться к Вальдемарту? Или же проломиться через его защиту? Он сильнее, опытнее, да в конце-то концов попросту злее. Это важно, учитывая его темно-магическую специализацию. С тактической точки зрения, мне нужно лишь дождаться какой-нибудь заварушки с его участием, подгадать момент и сблизиться, нанеся удар мечом. Но когда это будет, неизвестно. А проблемы могут начаться в любой момент, я привлек его внимание. Но и кончать его нужно по-любому, если верить слухам в Хогвартсе и словам Тонкс, то уже сейчас многократно участились случаи пропаж волшебников, и я могу поспорить, что и обычных людей в том числе. Как пересилить Вальдемарта при прямом боестолкновении? Прямом и бескомпромиссном, фиксирую зарождение гениальной мысли, ехидный голос Равины в моей голове сбил меня с этой самой мысли. «Отправляйся как дельфине». «Зачем?» — сказал я вслух, сам того не желая, но именно эта ошибка умудрилась вернуть мысли в нужное русло. Не став заранее предупреждать о своем визите, я аппарировал по известным мне координатам в место, к которому имел допуск. Оказавшись на аппарационной площадке близ все так же запорошенного снегом загородного дома леди Гринграсс, я зашагал по тропинке к деревянному особняку, ненароком любуясь еле видным бледно-голубым снегом вокруг. и припорошенными им же высокими хвойными деревьями стоящего совсем неподалеку леса. В окнах дома горел мягкий желтый свет, что вселяло надежду на то, что дельфина дома. Как только я добрался до двери, та сразу же распахнулась, впуская меня внутрь, а стоило зайти, захлопнулась. Стоя в этакой прихожей, что была на уровень ниже общего пола, я с удовольствием вдохнул теплый воздух с витающими ароматами хвои. Источник запаха меня заинтересовал, и как только я очистил себя магией и перешел в просторный главный зал, освещенный камином и парой светильников, то сразу заметил украшенную новогоднюю елку. Все на ней было, как и положено, разноцветные блестящие шарики разных размеров, звездочки, мягкие желтые огоньки наподобие гирлянд. Без приглашения раздался голос дельфины, доносившийся от большого дивана перед камином. В голосе этом не было укора, лишь констатация факта. Я прошел по залу и сел в кресло, что стояло как бы между диваном и камином. Дельфина расслабленно сидела на этом большом диване, одетая в довольно простое и длинное светлое платье. Толстая коса ее почти белых волос привычно лежала на правом плече, а в руках леди Гринграсс сдержала книгу, которую, судя по всему, читала до моего визита. Света было немного, но предостаточно, да и заклинания есть для подобных ситуаций. «Прошу прощения за поздний визит без предупреждения», — повинился я, глядя на дельфину. Она закрыла книгу, положив ее себе на колени, и посмотрела на меня в ответ. «Что-то случилось, мне нужна ваша помощь», — дельфина кивнула, мол, «продолжай». Но я перевел взгляд на украшенную елку. «Рождество — хороший повод для красивого украшения», — пожала плечами леди Гринграсс. «Вы можете организовать тот же ритуал, что и в прошлый раз». «Зачем?» Несколько секунд я смотрел на дельфину и не знал, что именно говорить. «Но, а смысл разводить секретность на ровном месте? В том состоянии я планирую уничтожить темного лорда». Дельфина в удивлении широко раскрыла глаза, глядя на меня. «Что за глупость?» Покачала она удрученно головой. «Леди Гринграсс». Но дельфина прервала мою начавшуюся речь, останавливающим жестом руки. «Я потратила кучу времени и сил на твое обучение вовсе не для того, чтобы ты пошел и убился об темного лорда. Я все рассчитал и продумал. Ты забываешь о пророчестве», несколько жестче сказала она. «А мы не знаем его содержание», под стать ей ответил я. «Дамблдор отмалчивается, а Поттер потерял это пророчество. Все. А если и в самом деле лишь юный мистер Поттер способен одолеть темного лорда, то чем закончится ваш бой, насколько бы сильным ты себя не сделал? Поскользнусь на мантии, как Дамблдор». Дельфина глянула на меня удивленно. «Вы еще не в курсе? Ао». Без особого энтузиазма, просто и по фактам я рассказал о недавних событиях в министерстве. Дельфина слушала спокойно, без эмоций, уточняя лишь некоторые моменты, интересующие ее. «Ты слишком сильно раскрылся», констатировала она очевидный факт, когда я закончил рассказ. «Темный лорд отпустил тебя, но еще не знал, какой урон ты нанес его элите. Теперь он точно знает, а ты действительно привлек его внимание. Потому мне и требуется этот ритуал. Аллин, так сказать». Дельфина вновь покачала головой. «Мне нелегко решиться вручить тебе средства, чтобы ты отправился на самоубийство.